Скажи, о чем в тени ветвей, когда природа отдыхает, поет весенний соловей, и что он песней выражает, что тайно всем волнует кровь. Скажи, скажи, какое слово знакомо всем и вечно ново. Любовь, любовь, любовь. Скажи, о чем наедине в раздумье девушка гадает, что тайным трепетом во сне ей страх и радость обещает. Недуг тот странный назови, которым светлая отрада. Чего ей ждать, чего ей надо? Любви, любви, любви. Когда от жизненной тоски ты утомленный изнываешь, и злой печали вопреки призываешь, что услаждает жизнь твою. Не телезвуки неземные, когда услышал ты впервые. Люблю, люблю, люблю. Ах, что за голос! Какое чувство, какая душа! Вы меня с ума свели. Я теперь умру, если не позволите надеяться. Как надеяться? Разве вы ничего не знаете? Нет. Вы не знаете, что ваша старуха была влюблена когда-то в моего старика? Нет, она мне не говорила об этом. Да они никогда об этом не говорят. Вот батюшка и выдумал, чтобы я на вас, или вы за меня. Это все равно. Только это от вас зависит. Ну, влюблен, влюблен, совершенно влюблен. Только вы, может быть, не захотите моего счастья? Помилуйте, отчего же? Как? В самом деле? Разумеется. Машенька, я счастливейший человек в мире. Я вас стану любить. Любить, любить. У нас будут дети, мы будем счастливы. Подождите же, вы правы, пристранный человек. Однако послушайте, у нас сегодня танцевальный вечер. Вы хотите танцевать со мною? Уж не взыщите, как сумею. Все равно, только видите, у меня нет букета. А на что вам букет? Оно в моде, иметь в руках букет. Так что ж? А то, что ступайте за букетом, только из живых цветов. А мне надо гостей принимать. До свидания. Ах, какая ручка! Что за ручки, просто чудо, целовать бы век готов. Наступайте же, покуда, привезите мне цветов. Что за странности такие, вам в букете что за прок? Вам на что цветы чужие, сами лучше вы цветок. Ну, я помчался. Куда ты, сумасшедший? Батюшка, обними, обними меня по-родительски. Я исполню твое приказание. Кончено, я женюсь на ней. На ком это на ней? На племяннице? Нет, на дочери, на Машеньке. На моей Машеньке. Да ты же мне сказывал, что влюблен в другую. В первую? В первую нет! Это мне так показалось. Впрочем, она очень, очень милая девушка. Только эту ты сам, отец мой, мне назначил. А к тому же она поет. Так поет! Ну, едем. Куда? За букетами, за конфетами. Она этого желает. Ступай один. Нет, один я ничего не найду. Тогда объясни, по крайней мере. Дорогой все объясню. Не забудь, что от этого зависит судьба всей моей жизни. А, ладно, едем. Едем, прошу вас, проходите. Это Бивар, ваша матушка, конечно. Бивар, маменька. Ну, Катюш, все равно. У генеральши Ахлебовой точно такое же. Скажите, как в Петербурге все живут. А вы давно здесь не были, Аграфена Григорьевна? 15 лет, шутка сказать. Только надо признаться, дорогонько все у вас. Да, недешево. Поверите ли? Квартиру наняла такую, что у нас в Тамбове стряпчий не захотел бы жить. А ваше платье сшито дома или в магазине? Конечно, в магазине. А, солгала. Сейчас видно, что дома. А пелеринку где брали? Пассажир. Ой, очень мило. А много ли вы теперь выезжаете? Балы начались? Да. Но на беду Катенька моя захворала. Хорошо еще, что натура крепкая, выздоровела скоро. А то доктор боялся, что сделается рецитатив. Рецидив, матушка. И матушка, рецидив, рецитатив, все одно. А где ваша комната, Мария Петровна? Здесь, с этой стороны. Ах, позвольте полюбоваться. Пожалуйте. Пойдем же, Катенька. Я сейчас приду, маменька. Только локоны поправлю. Ах, какая блестка. Красота. Ну, до чего же манерная эта Машенька. Вот важность, что живет в Петербурге. А разве я хуже? Ничуть. Мне самой 17 лет. И спроси любого, в Петербурге лучше нет Кати из Тамбова. В Петербурге лучше нет Кати из Тамбова. Против барышень других я ничем не хуже, станом я не меньше их. Вдали по луже густые волосы в косе, и к тому же я с детства изучала тайны все женского кокетства. Знаю шалости любя, сердцем как слукавить, как, наверное, себя полюбить заставить. Пусть мне лишь 17 лет, но спросить любого, в Петербурге лучше нет Кати из Тамбова. В Петербурге лучше нет Кати из Тамбова. Вот и букетец, Машенька! Ой, это не Маша. Боже ты мой, кого я вижу? Катерина Ивановна. Александр Васильевич. С ней дурно. Я испугал ее. Помогите! Помогите! Да не кричите же. Что вам надо? Зачем вы здесь? Мало вам, что вы обманули меня, что после всех ваших обещаний и уверений вы бросили меня, сироту. Ступайте. Не показывайтесь мне на глаза. Как? Я еще виноват? Он спрашивает. Да вы изверг, а не человек. Сейчас же объясните ваш поступок. Вы живете у нас в деревне. Вы притворяетесь влюбленным. Вы ищете руки моей. И когда я, как неопытная, беззащитная девушка, начала чувствовать к вам склонность... Пожалуйста, не глядите на меня так. Когда я согласилась на предложение ваше, вы вдруг уезжаете, не говоря ни слова, не простившись, не напившись даже чаю. Точно вор? Нет, позвольте, поглядите-ка на меня. Извольте. Фу ты, пропасть, опять похорошела. Что бишь я хотел спросить? Да, что вы из меня хотели сделать? Как что? Я подумала, что вы будете моим мужем. Ну, скажите после этого, на кого вы похожи? Я похож на матушку. Да не в этом дело. Хотелось очень мне узнать бы, в какие именно мужья. Спустя недельку после свадьбы попал бы грешный с вами я. Все пополам жен с мужьями, чем их Господь благословит. Но как же муж, скажите сами, гусара с вами разделит? Какого гусара? Не знаете, какого гусара? А того, который гостил у вас в деревне. Я знаю, что он вам письма писал. Неправда? Вот прекрасно, а я сам читал. И что за письма такие, ангел мой, Катенька? Где они учатся, гусары, такие письма писать? Так вы за это рассердились? Мало, что ли? Ну чему, чему вы смеетесь? Ну помилуйте, вы такой смешной. Кто? Я смешной? Нет, я не смешной, я обижен. Можете вы объяснить, зачем вы получали гусарские письма? Да нет, ничего проще. Ну попробуйте, объясните-ка. Не хочу. Катерина Ивановна, пожалейте, объясните. Вы не стоите того. Катерина Ивановна, умоляю вас, не будьте жестоки. Ладно уж, слушайте. Помните вы Катеньку Рыбникову? Что, у вас в деревне гостила? Помилуйте, да она Авдотья. Это старшая сестра, а та другая. Эти письма к ней, я их только передавала. Он даже хотел на ней жениться. Как? В самом деле? Ах, Катерина Ивановна, дурак я, злодей, клеветник. Терзайте меня, бейте меня. Без вины виноват, простите. Нет, поздно теперь. Ну вот, я на коленях прошу. А вы не будете больше ревновать? Никогда, Катерина Ивановна. Только... Ой, батюшка идет. А, вот новость какая. Что это за барышня выпорхнула отсюда? Батюшка, это она, Катерина Ивановна, Катя Тамбовская. Я изверг рода человеческого, гусар, писал письма к Рыбниковой. А моя Катя любила да страдала меня. Да говори хоть по-русски. Она страдала, батюшка, да любила за меня. Да ты, брат, из ума выживаешь. Батюшка, обними меня. Отвяжись ты, болван, чего измял? Нет, я должен, я хочу. Я решился загладить свое преступление. Я женюсь на Катеньке, на моей Катеньке. Да женись на ком хочешь, ты мне наконец надоел. Я даю тебе четверть часа одуматься. Слышишь ли, чтоб через четверть часа был ответ. Куда же вы, батюшка? Нет. Вот положение. Вот положение. Я женюсь на Катерине Ивановне. Это решено, это моя священная обязанность. Но я просил руки Марьи Петровны. Я взволновал ее воображение. И что за девушка? Прелесть. Идеал. Рассудка гибель. Да вот и Настенька племянница, и на ней бы недурно жениться. Хороша. Ой, вот положение. На трех жениться не позволят, а на одной мало. Вот оно, нежное сердце. Вот до чего доводит. А тут батюшка с ножом пристал, ему легко было, ведь он женился на матушке, а не на ком-то чужом. А мне-то каково? Убит. Просто убит. Катенька, Настенька, Машенька, Настенька, Машенька, Катенька, что мне делать? Погибаю во цвете лет. Ой, кто-то сюда идет. А я ничего еще не решил. Надо спрятаться скорее. Куда? А, вот.